Луна за стеклом серебрилась и отражалась в лужице воды на дне мойки. Я провела по ее поверхности пальцами, и луна скрылась за сеткой ряби. Сквозь мысли пробился звонок мобильника, и я вытерла пальцы, прежде чем взять трубку. «Привет, Рэйч! Ты дома?» «Только что пришла», — солгала я. Забыла, что обещала ей позвонить, как только вернусь. «Хорошо провела день?» «Крутилась, как белка в колесе. Сама на мели, а тут еще у Лиама появилась возможность поехать в образовательный лагерь. Так что пришлось раскошелиться и на это». С тех пор, как матери Рэйчел не стало, ее отец запил и долго на работе не задерживался. Поэтому она взвалила себе на плечи заботу о брате. «Ладно, хватит обо мне. У тебя-то как прошло? Ты в порядке?» «Я-то в порядке, а вот они нет. Аманда и Том. Это ее родители. Родители Кали, так ее звали. Ей было всего 24 года. Слова хлынули потоком, и я прервалась, чтобы вздохнуть. «Понятно, что нет», — вставила Рэйчел. «Как они могут быть в порядке?» «Конечно. Однако я надеялась, что, познакомившись со мной, осознав, что хотя бы часть их дочери продолжает жить, они немного утешатся». «В каком-то отношении, наверное, но они потеряли ребенка, Джен, от этого нет утешения. Лечит только время. Есть кое-что еще, что могло бы им помочь». Я рассказала Рэйчел об обстоятельствах смерти Кали. И если бы удалось разузнать, почему Кали ушла со свадьбы и куда отправилась, этому условно бы наступил конец, была бы поставлена точка. «Точка?» Я почувствовал в ее голосе скепсис и почти увидела, как она недоверчиво изогнула бровь. «Не в том смысле, что они ее забудут, но незнание тяготит, — так сказал мне Том. Они просыпаются по ночам. Согласись, это очень странно, то, как она исчезла». «Ничего странного. Просто мы о ней ничего не знаем. Если бы существовала некая странность, ее бы своевременно расследовали». «Ты только послушай». Я прочитала ей выдержку из заметки в интернете. Она ехала, не пристегнувшись. Кто так поступает? «Она так поступила». Последовала пауза. «Дженна, зачем тебе понадобилось рыться в сети и узнавать обстоятельства аварии? Ты познакомилась с ее родителями, поблагодарила. Разве этого недостаточно? Вот уже несколько месяцев, как ты зациклилась. Скажешь тоже, зациклилась. Не говорила ни о чем ином. Обещала, что как только узнаешь, чье тебе досталось сердце, сможешь жить как прежде. Ну, давай, приходи в норму». «Я все понимаю, но не сомневайся, я знаю, как тебе было тяжело. Все последние месяцы без работы, без Сэма. Поневоле сосредоточишься на доноре, но теперь все возвращается в свою колею. В понедельник ты снова приступаешь к работе, и у тебя появится много забот, чтобы себя занять». «Но я чувствую, что обязана им». «Ты обязана себе, и эта обязанность — вернуться к нормальной жизни. К тому же, каким образом ты рассчитываешь узнать, что случилось?» «Надо спросить Натана. Тебе не кажется странным его утверждение, что ему неизвестно, куда подевалась Кали? Он должен был знать. Что если она сбежала из-за него?» «Тысячи людей ругаются. Велика важность. У Кали на лице были синяки. Может, он ее бил?» «Ее родители так считают?» «Нет, наоборот, утверждают, что они были счастливы, никогда не ссорились. И тем не менее». «Вот видишь, брось это занятие, Джен. Ладно, выяснишь ты, где живет этот Натан, убедишься, что это он оставил ей синяков. Это будет означать, что он опасен, и к нему нельзя приближаться на пушечный выстрел». «Я уже узнала, где он работает». «Боже, спаси, помилуй!» — вырвалась у Рэйчел. Я почувствовала, как возбуждение во мне начинает спадать. «Ты что, собираешься подойти к нему и сказать: ты меня не знаешь, но я та, кому пересадили сердце твоей невесты? Так что колись, отвечай, куда она подевалась со свадьбы? Он, скорее всего, пошлет тебя подальше. Я бы на его месте так и поступила». Рэйчел помолчала, а потом заговорила снова, но уже мягче. «Обсуди-ка все это с Ванессой и послушай, что она скажет». скажет, что это плохая идея. Возможно, потому что так оно и есть. В трубке раздалось какое-то пиканье. «Извини, Джен, сработала пожарная сигнализация. Побегу, пока мой братец не спалил дом. Не думай, у меня тоже не все так просто. Обещай, что бросишь дурить и придешь в себя. Пожалуйста, Джен». Но я не могла обещать, и потому ничего не сказала. Несколько секунд слышался только треск, а потом разочарованная Рэйчел отсоединилась. Чувствуя, как муторно на душе, я достала из холодильника трубочку мороженого с соленой карамелью и рывком открыла ящик кухонного стола. Там рядом с ножами и вилками лежала деревянная ложка, которая служила Сэму микрофоном, когда, напевая «Поцелуй меня» на манер Эда Ширана, он готовил свое фирменное блюдо — тушеную говядину с перцем. Больше он ничего готовить не умел, а песня была нашей с ним общей. Была ли Кали так же счастлива с Натаном, как я с Сэмом? Что бы ни думала Рэйчел, в понедельник я собираюсь повидаться с Натаном. Кому от этого вред? Ведь если бы он был опасен, то мы, Аманда, об этом бы знали. Глава 13. Мерная дробь капель дождя по стеклу вырвала меня из сна. Когда я открыла глаза, первой среди роящихся мыслей проскользнуло воспоминание о Кали. Я перевернулась посмотреть, сколько времени. Еще не было 8. Передо мной простиралось воскресенье, его бесконечные часы предстояло чем-то заполнить. Рэйчел, звонить рано. Я всегда была ранней пташкой. Она по выходным не поднималась раньше 11. Я вспомнила наш вчерашний разговор, и когда прозвучавшее в ее голосе разочарование кольнуло вновь, уже не знала, захочется ли мне звонить ей сегодня. Знакомство с Томом и Амандой всколыхнуло во мне множество чувств. Разбередило то, что я, казалось, сумела в себе преодолеть. Рэйчел не испытала сокрушительного ощущения потери, и я за нее рада. Но это означало, что между нами была некая пропасть. Было то, о чем мы могли разговаривать, и то, о чем не могли. Я откинула одеяло, в комнате было прохладно. Прежде чем ступить на пол, я натянула толстые носки. Достала с нижней полки шкафа деревянную коробку и поставила ее на кровать. Села на матрасе, скрестив ноги и накинув на плечи пуховое одеяло. Вокруг было очень тихо. Я запустила медиаплеер iTunes, и на моем айподе зазвучала композиция «Ирис» группы «Goo Goo Dolls». Я положила ладони на крышку коробки, но, как всегда, не была готова ее открыть. Вместо этого провела пальцами по украшающей резьбе в виде слоников —